а трава жалобно стонет на ветру. Снилось, что лебеди, которые постоянно присутствуют в ее снах беспокойными ночами, выдергивают на себе белые перья и вьют гнездо, такое огромное, что в нем свободно поместился бы человек. Она проснулась, чувствуя, что лоб ей словно сдавило тисками, а постельное белье насквозь промокло от пота. Но это еще что? Прошлую ночью она видела во сне, будто здесь за ее столом сидит мертвец. И он недоволен, что она подала ему на обед овощную запеканку. Разъяренный, он рывком смахнул со стола посуду, осколки фарфора разлетелись во все стороны, и пол в одну минуту покрылся колючим опасным ковром. Она столько раз видела во сне Джимми его холодные пустые глаза, что не способна подчас думать ни о чем другом. Он повсюду, неотлучно при ней. Хотя она, между прочим, и знать-то его не знала. Где ж тут справедливость? Весь ужас в том, что между нею и этим покойником установилась глубокая личная связь, какой у нее не было ни с одним мужчиной за все эти 10 лет, и это страшно. Сегодня утром Салли сама не разберет, отчего ей муторно из-за всех этих снов о Джимми. Или это действует кофе, выпитый натощак, или просто потому, что ее младшей девочке исполнилось 13. Возможно, сошлись все 3 причины. Впрочем, 13 — это еще не возраст. Это не значит, что Кайли совсем взрослая. Так, во всяком случае, уговаривает себя Салли. Но когда Кайли выходит к завтраку в обнимку с Джиллиан, Салли разражается слезами. Одну причину она забыла включить в составные свои маяты, и это ревность. «Что ж, и тебя с добрым утром!» — говорит Джиллиан. «С днем рождения! Желаю счастья!» — говорит Салли дочери абсолютно замогильным тоном. «Акцент делаем на слове «счастье», — напоминает ей Джиллиан, наливая себе большую чашку кофе. Она ловит свое отражение в боковой поверхности тостера. Для нее сейчас это не самое выигрышное время. Джиллиан разглаживает морщинки у глаз. Отныне подъем в 9 или 10, самое раннее, а предпочтительнее было бы что-нибудь в заполдень. Салли протягивает с Кайли коробочку, перевязанную алой ленточкой. Чтобы купить это золотое сердечко на цепочке, она соблюдала особенно строгую экономию, расходуя деньги на продукты, и надолго отказалась от походов в ресторан. Она невольно отмечает, что Кайли, до того, как отреагирует на подарок, из-под тишка косится на Джиллиан. «Очень мило», — кивает Джиллиан. «Это золото?» Салли чувствует, как по груди разливается жгучая волна и теснит ей дыхание. А если б Джиллиан сказала, что этот медальон — барахло, как бы тогда повела себя Кайли? «Спасибо, мам», — говорит Кайли. «Правда, хорошенький. Что достойно удивления, поскольку вкус к ювелирным украшениям у твоей мамы отсутствует. Но это действительно удачная вещица». Джиллиан подносит цепочку к горлу, так что сердечко болтается у нее на груди. Кайли меж тем накладывает себе на тарелку блинчики. «Ты что, собираешься это есть?» — спрашивает Джиллиан. — Все эти углеводы? — Прости, ей 13 лет, для нее смертельно. — Не очень, если она съест блинчик. Салли хочется удавить сестру. — Ей рано думать об углеводах. — Прекрасно, — говорит Джиллиан. — Пусть начинает думать, когда ей перевалит за 30. Тогда будет слишком поздно. Кайли придвигает к себе фруктовый салат. Глаза у нее есть только... Это Салли не померещилось... подведены синим карандашом, тем самым, каким пользуется Джиллиан. Она опасливо кладет себе в миску 2 несчастные ложки салата и ест малюсенькими кусочками. Это при том, что весит, имея рост под 1,80 м, всего 53 килограмма. Джиллиан берет и себе салата. — Приходи в гамбургеры к 6, там у нас будет время до обеда. — Отлично, — говорит Кайли. Салли садится очень прямо. — Для чего это у вас будет время? — Ни для чего, — огрызается Кайли на правах полноценного тинейджера. — Это между нами и девочками, — Джиллиан пожимает плечами. — Стойте, — говорит она, запуская руку в карман джинсов. — Чуть не забыла. Она вынимает серебряный браслет, купленный по случаю в закладной лавочке к востоку от Тусона всего за $12, хотя его украшает посредине массивная вставка из бирюзы.